Понедельник, 26 ноября. День спустя. Глава 25. В ночь, когда мы ехали к одинокому каньону, падал снег. Он начался около полуночи и постепенно усиливался. Единственным транспортом, который наш караван из четырех автомобилей встретил во время двухчасовой поездки из Денвера, были снегоочистители с желтыми огнями и редкие пикапы. Мои нервы были напряжены, и я с трудом удерживал чашку кофе. Коуди сделал три звонка после того, как выбросил Хенкела у дверей отделения скорой помощи Денверской больницы общего профиля. Сендерсу, Моралесу и Торклисону. Торклисон прибыл с техником и командой из четырех полицейских СВАТ в тяжелой черной одежде. СВАТ – специальные боевые подразделения американских полицейских департаментов. Конец примечания. Моралес и Сендерс появились в пикапе Моралеса, который привез свою жену наблюдать за Мелиссой. Торклисон вел первый автомобиль с Коуди на пассажирском сиденье и мной на заднем сиденье. Меня охватила паника. Что, если они не совершат обмен без Хенкела? Господи, — подумал я, — мне не следовало стрелять в него. Хорошая мысль, — сказал Торклисон и выдернул свой микрофон из гнезда в щитке. «Я переключаюсь на непубличный канал», — сказал он и вызвал шоссейный патруль полиции штата. Найдя знакомого патрульного, Торклисон убедил его подать ложный рапорт о страшном столкновении возле границы с Нью-Мексико, где в одной из жертв опознали человека по имени Уайетт Хенкел. Когда патрульный согласился, Торклисон сказал Коуди и мне: «Мы знаем, что Коутс слушает полицейские сканеры, и если он услышит этот рапорт, то, несомненно, передаст информацию судье. Это объяснит отсутствие Хенкела». «Молодчина», — одобрил Коуди. «Коутс и судья будут счастливы услышать, что Хенкел и его фотографии изжарились». Во время поездки я пытался рассортировать то, что мы узнали. Коуди, похоже, занимался тем же. Как Коутс узнал об Энджелине с целью надавить на судью? — спросил я. «Меня тоже это интересовало», — сказал Коуди. «Пока я не посмотрел реестр федеральной тюрьмы и не обнаружил, что Коутс две недели делил камеру с неким Хосе Мединой, который сидел за наркоторговлю. Медина был гангстером из Сур-13, знакомым с Гэрретом. Вероятно, Гэрретт упоминал Медине, что агентство по усыновлению гонялось за ним, даже похвалялся этим. И Коутс слышал, как Медина говорил об этом. Такие сведения должны были заинтересовать Коутса, ведь он уже заключил сделку с судьей. Он удвоил требования к Морленду, так как тому было нечем крыть. Негативы, фото и маленькая девочка в обмен на безопасность». «Меня от этого тошнит», — сказал я. «А меня тошнит от того, что судья согласился», — отозвался Коуди. «Или сделал вид, что согласен». «А почему Морленд и Гэрретт убили Дори?» — спросил я, догадываясь об ответе. «Вероятно, мы никогда не получим от них признания», — сказал Коуди. «Но я думаю, что Дори не могла больше жить сознанием вины за обеспечивание Джону алиби на ту ночь, когда погибли его родители. Чем больше она узнавала его, тем сильнее убеждалась, что Джон сделал это. И это разъедало ее изнутри. Она ходила в церковь и изливала душу Богу, каясь в том, что вышла замуж за человека, убившего собственных родителей, и создала ему алиби. Возможно, Дори напрямик спросила Джона, сделал ли он это, или он догадался, что она собирается кому-то об этом рассказать. Так или иначе, Джон знал, что должен избавиться от нее. К тому же он, вероятно, уже подкатывался к Келли. Если ты Джон Морленд, и у тебя с одной стороны беременная жена, которая может тебя погубить, а с другой шикарная блондинка с деньгами, то легкий выбор для Джона. Но почему ее прикончил Гэррет? Потому что Гэррет больной и злобный извращенец, — ответил Коуди. — Твоя интуиция насчет его тебя не подвела. А помогая папе избавиться от жены, он знал, что сможет шантажировать его этим. В некотором роде убийство Дори обеспечивало Гэррету свободу. А Джон знал, что собой представляет Гэррет с его детских лет, — сказал я. И судья был вынужден покрывать делишки своего сына, иначе Гэррет мог признаться в том, что сделали они оба. Джим Дуган рассказал мне кое-что на похоронах Брайана о людях типа Морленда. По его словам, когда такой человек ставит перед собой цель, в данном случае Верховный суд США, каждый его шаг является подготовкой к ее достижению. Тогда я не сознавал, о чем говорит Дуган, не думая, что он сам сознавал это. Но если ты, Джон Морленд, и хочешь стать верховным судьей, как ты можешь даже рассматривать такую возможность, имея сына гангстера? «Хороший вопрос», — одобрил Коуди. «Как?» «Ты смягчаешь ситуацию», — продолжал я. «Берешь незаконного ребенка своего плохого сына и растишь как своего собственного. Ты показываешь миру, что даже если твой сын лишен ответственности, ты обладаешь этим чувством. Ты исправляешь дурной поступок твоего сына, превращаешь негатив в позитив. Ты также знаешь, что это только вопрос времени, прежде чем твой полоумный сынок покатится под гору, и больше не беспокоишься о нем. Гэррет легко мог погибнуть в клубе Аполлуза той ночью, а когда это произойдет, ты вздохнешь с облегчением». Коуди с улыбкой повернулся. Я видел, как блеснули в темноте его зубы. «Все-таки ты мог бы стать хорошим детективом, Джек. Но в твоей теории есть один изъян». «Какой?» «Почему Джон собирался передать ребенка известному педофилу? Неужели люди об этом бы не узнали?» Я задумался над этим и внезапно нашел ответ. «Морленд достаточно умен, чтобы найти способ для исчезновения Энджелины спустя короткое время. Возможно, даже инсценировать похищение. Я представляю себе его слезливое обращение к похитителям по телевидению, превращающее Энджелину в нового ребенка Линдберга, которого никогда не найдут». Линдберг Чарльз, Годы жизни 1902-1974. Знаменитый американский летчик. В 1932 году его маленький сын был похищен и найден мертвым. Конец примечания. Он только вызвал бы к себе сочувствие. И если бы члену судебной комиссии Сената хватило наглости спросить его о том, почему он забрал ребенка из нашего дома, он сказал бы, что чувствовал себя ужасно и сделал все, чтобы помочь молодой паре усыновить другого ребенка, но не настолько ужасно, как он чувствует себя, представляя ее в руках похитителей, изобразил бы трагического святого. Торклисон присвистнул. Ну и ну. Теперь ты думаешь, как Морленд, Джек, сказал Коуди. На 10 шагов вперед. Коуди знал местоположение каньона, потому что планировал рейд на трейлер Коутса несколько месяцев назад. Но он жаловался, что в темноте и в снегу все выглядит по-другому. Он сказал, что единственный способ подобраться к трейлеру — пешком сзади, так как на территорию лагеря ведет только одна дорога, а нам не нужно, чтобы Коутс видел наше приближение. Поэтому мы припарковались на обочине гравиевой дороги по другую сторону горы от кемпинга и нырнули в лес. Снег был глубиной по колено, ветра не было совсем, поэтому сосновые сучья покрывали 3 или 4 дюйма снега, похожие на пену наверху пивной кружки. Мы натыкались на сучья, и снег падал нам на шею. Все мы были обуты в высокие зимние сапоги. Свет наших фар освещал нам путь. Полицейские из СВАТ держали автоматы с телескопическим прицелом, а Моралес и Сендерс — охотничьи ружья. Кольт лежал в кармане моей парки. Я вспотел к тому времени, как мы достигли вершины, но мысли об Энджелине и Мелиссе, Коутсе и Морленде придавали мне силы. Когда мы с проклятиями спускались с другой стороны горы к одинокому каньону, небо на востоке начало светлеть. Я сомневался, что мы увидим солнце. Коуди собрал всех, когда стало достаточно светло. С того места, где я стоял, я мог видеть впереди и внизу открытое пространство территории кемпинга. Столы для пикников были покрыты снегом, а остальные решетки для жарки заиндивили. На дороге были видны следы оленей. Стены каньона возвышались с каждой стороны, затеняя утренний свет. Мы стояли среди деревьев, тяжело дыша. Из наших ртов вырывались облака пара. Снег был хорош только тем, что приглушал звуки. Наклонившись, Коуди указал на трейлер Коутса. Сквозь деревья мы едва видели его крышу. Как я слышал в тот день в зале суда, алюминий ощетинился антеннами и тарелками спутникового телевидения и интернета. Коуди и Торклисон решили обогнуть парк с двумя полицейскими СВАТ по каждую сторону трейлера. Торклисон велел своим людям оставаться среди деревьев. Коуди напомнил им, что у трейлера есть задняя дверь. Сендерс и Моралес согласились разделиться. Каждого сопровождали двое полицейских. Торклисон, Коуди, оператор с видеокамерой и я двинулись напрямик к задней стенке трейлера. «Приглушите ваше радио и наденьте наушники», — велел Торклисон своим людям. «Докладывайте обо всем, что увидите. Обмен был назначен на 9, так что у нас есть еще полтора часа. — Чтобы замерзнуть до смерти, — мрачно произнес один из полицейских. — Чтобы спасти маленькую девочку и уничтожить трех монстров, — подчеркнул Коуди. Когда люди проверили оружие и снаряжение, прежде чем разделиться на команды, я поблагодарил каждого из них, пожал им руки и обнял Моралеса и Сендерса. — Мы рады, что сможем это сделать, — сказал Сендерс. — Мы должны это исправить. — Мы вернем ее, — добавил Моралес, сверкнув глазами. Мы нашли маленькую полянку в 150 ярдах от трейлера Коутса и стряхнули снег с наших сапог. Это занятие меня немного согрело. Мы были на крутом склоне холма и могли видеть крышу трейлера, парк и дорогу. Между нами и трейлером находился можжевельник высотой в 4 фута, за которым можно было прятаться. Каждые несколько минут Коуди доставал бинокль и наблюдал за трейлером. — Поверь, Джек, — шепнул он мне, — я хочу, чтобы мы могли просто спуститься туда и схватить ублюдка. Но нам приходится действовать так. Убедившись, что Торклисон достаточно далеко и не может его слышать, Коуди добавил: — Мы с тобой перепачкались. Нам нужны все эти парни, чтобы они произвели арест. Мое и твое имя не должно фигурировать. Хенкел обеспечит им дело, когда даст показания. Мне жаль, что ты выстрелил в него. — Мне самому жаль, — шепотом отозвался я. — Но у меня что-то щелкнуло внутри. — Это бывает, — усмехнулся Коуди. Я обратил внимание на его замерзшие брови и трехдневную щетину. Без четверти 9 мы увидели фары машины, спускающейся по дороге в парк. Я не мог слышать, что полицейские сообщали Торклисону в его наушники, но он сказал: — Да, мы видим ее. Может кто-нибудь разобрать марку? Послушав, он кивнул и повернулся к нам. — Желтый Хаммер. — Машина Гэррета? — сказал я. — Пришло время для шоу, — промолвил Коуди. Хаммер двигался очень медленно. Его задерживал не снег, а осторожность водителя. Я взял у Коуди бинокль и попытался рассмотреть, кто внутри. Тонированное стекло затрудняло видимость, но я разглядел силуэты двух голов. — Я все еще не могу понять Гэррета, — шепнул я Коуди. — Что с ним? — Он психопат, — отозвался Коуди. — Мы можем никогда его не понять. Мальчишкой он раскроил камнем голову матери, пока отец наблюдал за этим. Это генетический омут, который нужно осушить. Осознав смысл своих слов, он сказал: — Прости, Джек, я не имел в виду Энджелину. Я покачал головой. Она наша дочь, Коуди. Энджелина не имеет ничего общего с Гэрретом. Но признаюсь, что его слова потрясли меня до глубины души. Автомобиль Гэррета замедлил ход, чтобы остановиться перед трейлером. Я был достаточно близко, чтобы слышать скрежет тормозов, но все еще не мог разглядеть сидящих внутри. Они не выключили мотор и фары. Если Коутс был в трейлере, он должен был знать об их прибытии. Дверца со стороны пассажира открылась, и в машине зажегся верхний свет. Я поднял бинокль. Гэррет сидел за рулем, а судья рядом с ним. На заднем сиденье, завернутое в одеяло, лежала Энджелина. «Проклятье!» — воскликнул я. «Мы должны забрать ее!» Коуди положил руку в перчатке на мое плечо. «Еще нет, Джек. Сейчас они могут выкрутиться, придумав какое-нибудь объяснение того, что делают здесь. Помни, с кем мы имеем дело. С федеральным судьей и известным педофилом, который никогда не был в тюрьме. Они оба знают, как работает система. Мы должны взять их с поличным». Оператор установил треногу и склонился к глазку камеры. «Видите их?» — спросил Коуди. «Превосходно», — ответил оператор. Торклиссон наклонил голову на бок, прислушиваясь к эфиру в наушниках. «Коутс только что открыл входную дверь», — прошептал он. «Судья вылез из машины». «Он и судья, смотря друг на друга», — сообщил Торклиссон. «Мы не могли видеть Коутса, так как нам мешал трейлер, но я мог следить за его движениями, наблюдая в бинокль за глазами Морленда». Наконец судья двинулся вперед к трейлеру и указал на свой автомобиль. «Мы не видели Коутса, пока он не подошел к Хаммеру. Он был легко одет в темный комбинезон и меховую шапку. Когда Коутс заглянул в машину, я видел, как он потирает руки и слышал, как он урчит от радости. Нечеловеческий звук, от которого у меня дрожь пробежала по спине. Он начал приближаться к автомобилю, когда Морленд преградил ему путь. «Убей их!» — сказал я. «Погоди!» — снова остановил меня Коуди. «Они еще ничего не сделали!» «Коуди!» — я повысил голос. «Там моя дочь!» Торклиссон отвернулся, сосредоточившись на наушниках. «Они спорят об условиях», — доложил он. «Судья не хочет отдавать ребенка, пока не получит фото и негативы». Я видел, как Морленд жестикулирует, а Коутс качает головой, скрестив руки на груди. Я слышал крики, но не мог разобрать слов. Наконец судья кивнул, повернулся к машине и рявкнул что-то Гэрретту, все еще сидевшему за рулем. Дверца Гэрретта распахнулась, и парень прыгнул в снег. Обойдя Хаммер сзади, он открыл заднюю дверцу и наклонился, чтобы отстегнуть детское сиденье, люльку. «Не могу поверить, что он привез ее», — пробормотал Коуди. Гэрретт освободил сиденье и поставил его в снег между судьей и Коутсом. Я прижал бинокль к глазам. Энджелина была закутана в то же одеяло, в котором помощница шерифа вынесла ее из нашего дома. Я не мог видеть ее лицо, но представлял себе, что ее глаза блестят. Рот скривился, и она начинает плакать, не зная, где находится. «Смотри на обмен», — сказал Коуди, когда Коутс полез в карман и достал конверт. Присев на корточки, он сунул его в снег рядом с люлькой. «Погоди!» — меня охватила паника. «Тут что-то не так. Это не то сиденье!» Торклиссон и Коуди озадаченно посмотрели на меня. «Я столько раз сажал и вытаскивал ее из машины, и знаю, что Энджелина выросла из этого сиденья для грудничков несколько месяцев назад!» Я навел бинокль на Гэрретта. Он вернулся к машине и прислонился к радиатору, с улыбкой наблюдая за двумя мужчинами, обсуждавшими условия. Судья схватил конверт и вскрыл его. Он несколько раз перебрал его содержимое. Когда Коутс потянулся к люльке, Морленд остановил его. Спустя несколько минут он, очевидно удовлетворенный, кивнул Коутсу, который шагнул вперед, чтобы подобрать девочку. Я видел, как судья произнес «нет» и сам поднял сиденье одной рукой, а другой подоткнул одеяло вокруг Энджелины. Когда Коутс с ухмылкой на физиономии потянулся к ребенку, судья, казалось, подтолкнул его к нему. Внезапно спинка сиденья откинулась, послышался резкий звук, и снег с тысячи сосен на горе белым каскадом посыпался на землю. Коутс упал на спину, раскинув руки. Сорвав наушники и сложив руки рупором, Торклисон крикнул: «Кто, черт возьми, это сделал?» «Не я!» — крикнул в ответ Моралес. «Не думаю, что это кто-то из нас!» Коуди и я бросились к трейлеру через кустарник, где мы прятались. Сосновая ветка ударила меня по лицу и сбросила шляпу, когда мы скатывались по склону холма в глубокий снег. Я видел, как двое полицейских выбежали из-за деревьев с правой стороны трейлера, крича Гэрету и судье, чтобы те не двигались с места. Коуди бежал впереди меня, выхватив оружие. Крики доносились отовсюду. Мы выбежали из-за задней стенки трейлера туда, где стояли судья и Гэрет. С обеих сторон каньона выбежали копы СВАТ, а также Сэндерс и Моралес с охотничьими ружьями. Хаммер вместе с отцом и сыном были окружены. Судья Морленд увидел копов и поднял перед собой сиденье, словно защищаясь от выстрелов. Выражение его лица было не испуганным и не сердитым. Скорее демонстрировала холодную расчетливость. «Слава Богу, что вы здесь!» — заговорил он тоном, который использовал в судейском заседании. «У моего сына и меня есть разрешение, и мы собирались найти хорошую рождественскую елку, но заблудились и наткнулись на Обри Коутса». Заметив Коуди и меня, он смешался и умолк. Я достал кольт, взвел курок и сказал: «Бросьте это сиденье и оружие в нем, иначе я убью вас». Я видел по его лицу, что он думает, не держать ли ему сиденье как щит. «Бросьте сиденье и оружие, и передайте негативы, судья», — сказал Коуди. «Мы заставили Уайета Хенкела петь, как птичка, и засняли обмен на пленку. Вы проиграли, так что выбирайте сотрудничество или смерть. Может быть, вы не слышали меня?» — отозвался судья, свирепо глядя на Коуди и меня. «Мой сын и я собирались срубить рождественскую елку». «Вы не понимаете, судья», — засмеялся Коуди. «Камера отключена. Происходящее теперь могут подтвердить 8 служителей закона и отец ребенка, которого вы забрали. Наши слова против вашего». Коутс застонал и задергался на снегу. «Сукин сын!» — сказал Коуди, поворачиваясь. «Я думал, он мертв». Подняв свой глок, он 4 раза выстрелил в Коутса, который сразу затих, Потом достал из кармана парки револьвер и бросил его на тело. «Вот почему я всегда терплю поражение», — сказал он Морленду. Судья посмотрел на Торклисона, который пыхтя выбрался из-за трейлера. «Вы не собираетесь арестовать его? Разве вы все не видели, что он сделал?» Никто не произнес ни слова. Судья бросил дымящееся сиденье в снег, одеяло упали, продемонстрировав куклу размером с ребенка, поперек которой лежал крупнокалиберный револьвер. «Кто следующий?» «Вы?» — осведомился Коуди, затем кивнул в сторону Гэррета. «Или этот плод ваших чресел?» Краем глаза я увидел, как Гэррет метнулся к отцовскому оружию. Опередив копов, я поднял свой кольт и выстрелил в него. Я метил в грудь, но попал в живот, и он согнулся вдвое, опустившись на снег. «Замерзай», — сказал я ему. «Ты должен был действовать по-другому», — упрекнул меня Коуди. «Я не коп». Гэррет прожег во мне две дырки глазами, полными ненависти. «Вам она не нужна», — прошипел он. «Не забывайте, она происходит от меня и от него. Ей не хватает того же, что и мне. Вы еще в этом убедитесь». Я выстрелил ему в голову, и он упал в снег, пачкая его кровью. В своих мыслях я навсегда обрубил связь между Гэррэтом Морлендом и Анджелиной. Торклисон встал между судьей и мной. «Этого достаточно, джентльмены», — сказал он, забирая у меня оружие и пряча его в карман куртки. Из другого кармана он достал никелированный полуавтомат и бросил его на тело Гэррета. «Жаль», — обратился он к судье. «Ваш сын был многообещающим парнем. Из него бы вышел великий гангстер». Торклисон повернулся к Сэндерсу, Моралесу и копам. «Мы все видели то же самое, не так ли?» Коутс и парень выхватили оружие и были убиты. И мы заявим об этом, ребята. Все согласились. Моралес плакал от радости, опустившись на колени. Сэндерс подошел к напарнику и положил ему руку на плечо. «Но это неправда!» — закричал Морленд. «Я убил известного педофила по соображениям самозащиты. Вы все видели это!» «Ха!» — сказал Коуди, подобрав револьвер с автомобильного сиденья и засунув его за пояс. «Я все время искал свою потерю. Теперь нашел ее».